Глава 23. Журналисты называют это встречей в верхах или называют встречей на высшем уровне. Эта встреча была в верхах и одновременно на самом высшем уровне. На уровне паханов, которые встречались в номере «Люкс» на верхнем этаже гостиницы, которую москвичи называют «Радисон Чеченская». Прессы не было. Хотя лица собеседников были узнаваемы, причем одно из них было лицом кавказской национальности. А раз не было прессы, то разговор шел не о важном, а о бабках. О чем еще сегодня могут говорить серьезные люди, ну не о нарушении же прав человека в Чечне? Нам бы черкизовский рынок. Сколько? Четверть. Треть. Не забывайте, что я здесь поставлен блюсти государственные интересы. То это уже в каком-то фильме говорил. Тогда еще часть Преображенского. Эх, милиционеров бы сюда. Но милиционерам сейчас не до того. Все московские милиционеры ловят кавказских террористов в метро и на улицах. Ловят, нещадно штрафуют и отпускают, чтобы на следующей станции снова поймать, чтобы им неповадно было. А в эту гостиницу им хода нет. Тут можно ненароком и на милицейских генералов нарваться в окружении лиц кавказской национальности, у которых они здесь, наверное, тоже регистрацию проверяют. Теперь о наболевшем. Черный на рыжего тянет, обнаглел в конец. Черного давно пора укоротить. Ну да, так и говорят. Они же не в телевизор для электората выступают, они же в неофициальной дружеской обстановке толковище ведут. А разно. Но в том числе о положении дел в Чечне. Должен признаться, меня волнует судьба Грозненского нефтеперегонного завода. Точно, есть такой в Старопромысловском районе. Удивительный заводик, просто заколдованный. Две войны отстоял, и хоть бы что. Кругом битва идет не на жизнь, а на смерть. Колонна бронетехники рубит город, как пирог на куски. Штурмовики город бомбят, боевики фугасы рвут. Просто битва народов, в которой, кажется, ничего не уцелеет. А нет. Есть в море огня островок мира и спокойствия. Тот самый заводик. Стоит целехонький. Хоть бы один снаряд в него попал. Хоть бы пулька какая шальная залетела. Так нет. Умрут боевики, а с забора не сунутся. И федералы тоже ни-ни, может, заговоренный он? Точно заговоренный. Надеюсь, наши договоренности остаются в силе. Конечно, дорогой, нам чужого не надо. Но мне сообщили, что несколько дней назад там имел место нежелательный инцидент. Какой такой инцидент? О чем говоришь, дорогой? Так, ерунда, пустяк. Ты лучше своим военным скажи. За них можете не беспокоиться. Хотя инцидент точно был. Причем со стрельбой. Преследуемые подразделением федералов численностью до взвода боевики, какой-то небольшой, никому не подчиняющейся банды, были прижаты к заводскому забору и обложены со всех сторон, так что им ничего не оставалось другого, как сдаться или умереть. Но они предпочли третий вариант — перемахнуть через забор, что ему удалось. Но командовавший русскими майор, возбужденный гоном, тоже не остановился. Он этих боевиков 5 кварталов гнал и уж почти за воротники схватил, а тут какой-то забор. Между прочим, не какой-то, а нефтеперегонного завода. Майор, не мудрствуя и лукаво, рванул забор толом, пробив в нем брешь, и повел полномасштабное наступление на окопавшихся среди переплетения труп бандитов. Те шарахнули по русским из гранатомета, русские ответили дружным залпом из всех стволов. В общем, имело место рядовое, каких случается по 5 раз на дню, боестолкновений. Все немного постреляли, немного поубивали друг друга и разошлись, и лофт. Но эта пустяшная, на первый взгляд, история имела продолжение. Кое-кто высказал свое неудовольствие. Другой обещал разобраться. Полевого командира, нарушившего негласный запрет, нашли и привезли, чтобы отчитаться о проведенной разъяснительной работе в Москву, в 3 ящиках. С остальными тоже побеседовали. Остальные боевики, говорят, тоже сильно сожалели, что не пали перед тем забором смертью храбрых, что не нашел среди них политрук, который популярно объяснил бы им, что велика Чечня, отступать некуда, потому что нельзя. А того бравого майора, который гнался за бандой, прижал ее к стенке, почти всю уничтожил, вместо представления к ордену разжаловали в капитаны и отправили на должность старшего лейтенанта на точку, на остров Врангеля, командовать подразделением, состоящим из одного солдата, потому что если не твое, не трожь. А говорят еще, что чеченские войны — это сплошной бардак и неразбериха. Где-нибудь, может, и бардак, а где-то нет, где-то совсем даже наоборот.